Цилиндр — это кастовый знак, указывающий на принадлежность к элите, как бы мы к ней ни относились. И если у входа в гостиницу тебя встречает человек в цилиндре и, низко кланяясь, распахивает перед тобой дверь, тем самым тебя поднимают на такую социальную высоту, что это накладывает серьезные финансовые обязательства перед людьми, которым не так повезло в жизни. Что сразу отражается в меню. Сев за столик у бара, я углубилась в дринк-лист, пытаясь найти свою нишу среди 40-долларовых виски и 60-долларовых коньяков. Это за 40-то граммов. Названия лонг-дринков складывались в остросюжетную повесть. Текила Sunrise, Blue Lagoon, Sex on the Beach, Screwdriver, Bloody Mary, Malibu Sunset, Zombie. Готовая заявка на фильм. Но я заказала коктейль под названием Rusty Nail. Ржавый гвоздь. Не в честь надвигающейся встречи, как мог бы подумать человек с психоаналитическим складом ума, а из-за непонятного драмбуи, которое входило в его состав вместе со скотчем. В жизни каждый день надо узнавать что-то новое. Кроме того, меню было на двух языках, и по-русски этот коктейль назывался «Расти Наил». Трогательный такой Наил. Растет себе где-то в Жмеринке, строит большие планы и не подозревает, что после эмиграции дорога ему одна — в ржавые гвозди. Еще одна заявка. История руссо-американца, уехавшего к огням великой мечты, но попавшего в прозак. И почему я не в кинобизнесе? В баре сидели две мои соратницы — Карина из бывших моделей и транссексуалка Нелли, которая перешла сюда из гостиницы «Москва» после ее закрытия. Несмотря на то, что Нелли недавно стукнул полтинник, дела у нее шли очень даже ничего. Вот и сейчас она окучивала какого-то галантного скандинава, а Карина в одиночестве дотягивала уже не первую сигарету. Это было видно по перемазанным помадой окуркам в пепельнице. Я до сих пор окончательно не поняла, почему так происходит. Но происходило это постоянно. Нелли, уродина с комсомольским прошлым, делала больше бабок, чем молодые девочки с модельной внешностью. Причины могли быть разными. Первое. Западный человек, с молоком впитавший идеалы женского равноправия, не способен отвергнуть женщину из-за возраста или внешнего несовершенства, поскольку в первую очередь видит в ней человека. Второе. Удовлетворять половую потребность при помощи фотомодели означает для мыслящего западного человека пойти на поводу у идеологов потребительского общества, а это пошло. Третье. Западный человек ставит социальный инстинкт настолько выше биологического, что даже в таком интимном деле, как секс, заботится прежде всего о наименее конкурентоспособных участниках рыночных отношений. Четвертое. Западный человек полагает, что уродина обойдется дешевле, и после часа позора останется больше денег на рассрочку по ягуару. Как и велел бармен Серж, я даже не глядела в его сторону. У них в национале все стучат на всех, поэтому вести себя надо осторожно. К тому же Серж в эту минуту был мне мало интересен, меня больше занимал клиент. В баре на эту должность было два кандидата. Похожий на шоколадного зайца Сик в темно-синем тюрбане и мужчина средних лет в тройке и золотых очках. Оба сидели в одиночестве. Очкастый пил кофе, разглядывая сквозь стеклянную крышу четырехугольник двора, а Сик читал Financial Times, покачивая носком лакированные туфли в такт пианисту, мастерски перегонявшему культурное наследие XIX века в звуковые обои. Играла прелюдия Шопена «Капли дождя». Та самая вещь, которую исполняет злодей в фильме «Мунрейкер» при появлении Бонда. Я обожала эту музыку. Ах, не зря Софья Андреевна Толстая, работавшая в последние годы жизни над опровержением Крейцеровой сонаты, собиралась назвать свой труд «Прелюдии Шопена». Лучше бы тот в очках, подумала я. Он явно на ягуар не копит. У него уже есть. Для таких все приключение в том, чтобы потратить деньги. Они от этой транзакции возбуждаются больше, чем от всего остального, которого вообще может не быть, если напоить как следует. А вот Сик — серьезная нагрузка. Я улыбнулась очкарику, и тот улыбнулся в ответ. «Вот и славно», — уже подумала я. И тут Сик сложил свою финансовую газету, встал и пошел к моему столу. «Лиса?» — спросил он. «Это был мой сегодняшний псевдоним». «That's right», — радостно ответила я. «А что делать?» Он сел напротив и сразу принялся ругать местную кухню. Английский у него был очень хороший, не такой, как обычно бывает у выходцев из Индии. Настоящее оксфордское произношение, которое своей сухостью чуть напоминает русский акцент. Вместо «fucking» он, словно бойскаут, говорил «freaking», что звучало смешно, поскольку он вставлял это слово в каждое второе предложение. Возможно, браниться ему запрещала религия. Был в сикхизме такой пунктик. По профессии он оказался портфельный инвестор, и я еле удержалась от вопроса, где его портфель. Портфельные инвесторы не любят таких шуток. Я это знаю, поскольку каждый третий мой клиент в национале – портфельный инвестор. Не то чтобы в национале было так много портфельных инвесторов, просто я очень юно выгляжу, а каждый второй портфельный инвестор – педофил. Я их не люблю, скажу честно. Это профессиональное. Он начал с крайне старомодных комплиментов. Дескать, не верит в свою удачу, и я похожа на девушку его мечты из голубого детского сна. Так он и сказал. И еще что-то в этом роде. Затем он захотел увидеть мой паспорт, убедиться в моем совершеннолетии. К таким просьбам я привыкла. Паспорт у меня был заграничный и, естественно, фальшивый, на имя Алиса Ли. Это я сама придумала. С одной стороны, распространенная корейская фамилия подходит к моему азиатскому личику. А с другой, как бы намек. Алиса Ли? Сик пролистал его очень внимательно. Видимо, боялся за свое доброе имя. По паспорту мне было 19. «Хотите выпить?» — спросил он. «Я уже заказала», — ответила я. «Сейчас принесут». «Скажите, а вы всем девушкам так говорите про голубой детский сон?» «Нет, только вам. Я такого раньше не говорил ни одной девушке». «Понятно. Тогда я вам тоже скажу одну вещь, которую до этого не говорила ни одному мужчине. Вы похожи на капитана Немо». «Из 80 000 лье под водой?» «Ого», — подумала я, — «какой начитанный портфельный инвестор». «Нет, из американского фильма «Общество выдающихся джентльменов». Там был похожий на вас выдающийся джентльмен, бородатый подводный каратист в синем тюрбане». «Что, фильм по Жюль Верну?» Мне принесли коктейль. Он оказался маленьким, всего 60 граммов. «Нет. В нем собрали вместе всех суперменов 19 века. Капитана Немо, Человека-невидимку, Дориана Грея и так далее». «Да, оригинально». «Ничего оригинального. Экономика, основанная на посредничестве, порождает культуру, предпочитающую перепродавать созданные другими образы вместо того, чтобы создавать новые». Я слышал эту фразу от одного левого французского кинокритика, который кинул меня на 350 евро. Не то чтобы я была с ним полностью согласна, просто каждый раз, когда я повторяла эти слова в разговоре с клиентом, мне казалось, что кинокритик отрабатывает несколько условных единиц. Но для Сикха это было слишком. «Простите», — наморщился он. «Короче, удивительно похоже на вас персонаж был этот Немо. Усы, борода. Он еще на своей подводной лодке молился богине Кали». «Тогда вряд ли между нами много общего», — улыбнулся он. «Я не поклоняюсь богине Кали. Я сикх». «Я очень уважаю сикхизм», — сказала я. «Мне кажется, это одна из самых совершенных религий в мире». «Вам известно, что это такое?» «Да, конечно». «Слышали, наверное, что сикхи — это такие бородачи в тюрбанах», — засмеялся он. «Меня в сикхизме привлекают не его внешние атрибуты. Меня восхищает его духовная сторона, особенно бесстрашие перехода от опоры на живых учителей к опоре на книгу». «Но ведь так же обстоит и во многих других религиях», — сказал он. «Просто у нас вместо Корана или Библии Гуру Гранд Сахиб». «Но нигде больше книги не обращаются как к живому наставнику. Кроме того, нигде нет такой революционной концепции Бога. Меня больше всего поражают две черты, которые радикально отличают сикхизм от всех остальных религий». «Какие же?» «Во-первых, признание того факта, что Бог создал этот мир вовсе не с какой-то возвышенной целью, а исключительно для своего развлечения. На такое никто до сикхов не отважился. и, во-вторых, богонаходительство, в отличие от других систем, где есть только богоискательство. А что это такое? Богоискательство и богонаходительство. Помните эту апорию с казнью на площади, которая часто приводится в комментариях к сикхским священным текстам? Кажется, она восходит к гуру Нанаку, но полной уверенности у меня нет. Сикх выпучил коричневые глаза и сразу сделался похож на рака. «Представьте себе базарную площадь», — продолжала я. «В ее центре стоит окруженный толпой эшафот, на котором рубят голову преступнику. Довольно обыкновенная для средневековой Индии картина. И для России тоже. Так вот, богоискательство — это когда лучшие люди нации ужасаются виду крови на топоре, начинают искать бога, и в результате через 100 лет и 60 миллионов трупов получают небольшое повышение кредитного рейтинга». «О да», — сказал сикх. «Это огромное достижение вашей страны. Я имею в виду улучшение кредитного рейтинга. А что такое богонаходительство?» «Когда бога находят прямо на базарной площади, как сделали учителя сикхов». «И где же он?» «Бог в этой опоре является казнящим и казнимым, но не только. Он является толпой вокруг эшафота, самим эшафотом, топором, каплями крови на топоре, базарной площадью, небом над базарной площадью и пылью под ногами. И, разумеется, он является этой опорией и, самое главное, тем, что сейчас ее слышит». Я не уверена, что такой пример можно назвать опорией, поскольку в нем нет неразрешимого противоречия. Хотя, может быть, оно как раз в том, что Бога находят посреди крови и ужаса. Но у сикха этот термин не вызвал возражений. Он выпучил глаза еще сильнее и стал похож не просто на рака, а на такого рака, который догадался, наконец, почему вокруг стоят эти огромные пивные кружки. Пока он размышлял над моими словами, я спокойно допила коктейль. Что такое драмбуи, мне так и не стало ясно. Сикх, надо сказать, выглядел живописно. Он словно бы балансировал на границе озарения, и легкого внешнего толчка могло хватить, чтобы неустойчивое равновесие его рассудка сместилось. Так оно и вышло. Как только мой стакан коснулся стола, он пришел в себя. Достав из бумажника карточку Diners Club Platinum с голографическим Че Геварой, он постучал ей по столу, подзывая официанта. Потом положил руку мне на ладонь и прошептал: «А не пора ли в номер?»